Глава 17, в которой герои узнают о Ларе много нового. И мы действительно поехали обратно в село только к вечеру. Арчи и Далин отказывались упускать возможность тихого отдыха и чувствовалось, что он им просто необходим. Они и порыбачили удочками с берега, наловив каких-то синявок и тут же их отпустив. И позагорали, а гном даже искупался в холодной воде, крякая от восторга на всю реку. К столу мы подсаживались несколько раз, пока не добили всю уху с половиной шашлыков и салатов, и несколько раз варили чай с дымком в котелке. И так бы мы сидели на острове дотемно, в охотку, но тут до нас достучалась Лара. Она заявилась откуда-то в село, даже не делая вид, что спала на борту ласточки, и потребовала прекращать веселье, что-то ей от нас понадобилось. Поп, кстати, тоже нарисовался. Не сильно торопясь, мы принялись собираться, просто вот лично мне хотелось продлить этот чудесный день еще хоть на чуть-чуть. Но было понятно без слов, что отдых в этом селе кончился, а что начинается, еще неизвестно, и это было немного неприятно. Но в любом случае через час мы уже швартовались к сельской пристани, на которой, кстати, было не так уж много народу. Без лишних слов мы выгрузились на берег, попрощались с довольным старостой и его командой и направились по пути к ласточке, все ускоряя и ускоряя шаг. «Для начала разберемся с тобой», Лара встретила нас в дверях и безошибочно угадала виновника переполоха с небесным зверинцем, ткнув в меня пальцем. «Рассказывай давай, что это такое было, и поверь, я оценила, обоих к себе направила, пусть над моим домом теперь скачут, там их никто не обидит». Пока все разгружались и переодевались, мне пришлось подробно описать ей все произошедшее сегодня и вчера, в мельчайших деталях и ощущениях, как она любила, единственное, требовалось говорить быстро и связно, но это я умел, в дружине научили. Лара одобрила и наш концерт с Егорычем, и сделку с Семёнычем, и без напряжения, а спокойно и с интересом выслушала историю про собачку с лошадкой, улыбнувшись на моменте моего неудавшегося вознесения на небо. «Браслет принеси, пожалуйста», — попросила она Арчи, когда я в своем рассказе дошел до этого случая. Она молча, с большим интересом рассматривала его, а потом неожиданно и очень ловко застегнула мне его на левой руке. Наш маг аж подпрыгнул на месте, я тоже напрягся, но ничего не произошло. «Правильная вещь на правильном месте», – нарочито спокойным голосом сказала Лара, с улыбкой рассматривая нас. «Не бойтесь ничего, мальчики, я с вами». Браслет сработал и заснул. Теперь он только резерв Артему повышает, и ничего больше. «А сейчас переодевайтесь, мойте руки, и жду вас на кухне. Есть хочется, сил нет». Мы развернулись, как примерные дети в гостях у доброй, но строгой родственницы, чтобы выполнить полуприказ полупожелания, и лишь гном нашел в себе силы, пробурчав вслух, мол, на корабле камбуз, а не кухня, но Лара лишь улыбнулась ему. Вот, войдя на камбуз, я увидел, как Арчи выложил из свертка перед бабушкой закрытую банку сухой и железную миску с шашлыками. От нашего стола, вашему. Попробуй, на свежем воздухе сделано. Киря, тащи свою посуду, угощать буду. Домовенок тут же материализовался на соседней табуретке, цепко держа в лапках две совсем до того небольшие мисочки, что коту маловато будет, с интересом заглядывая на стол. Уха из князь рыбы осетра, подлил масло в огонь и я, шашлыки из нее же, сам делал, расскажешь потом своим. А у меня сегодня для вас дары природы, похвастался тот в свою очередь, не отрывая взгляда от Арчи, пытавшегося впихнуть побольше в мелкую посуду. Сам делал, без Антоши, картошка, грибочки сушеные, сметанка и компот. А Лариса спит, умаялась, но хорошо спит, сны добрые видит. Держите, господин трюмный, подношение, маг наконец-то умудрился налить ухи с горкой и шашлыков запихнуть поболее. Спасибо тебе за все, Кирюша, за работу, за усердие, за веселый нрав. Повезло нам с тобой, право слово, как наш экипаж раньше без тебя обходился, совершенно не представляю. Ой, прижал лапки к щекам тот и отчаянно покраснел, потом нашел в себе силы ответно поклониться каждому отдельно, схватил миски и исчез, невероятно обрадовавшись и смутившись, трюмный пошебуршал в ящике для хранения гномского самогона, где у него было оборудовано логово, потом даже немного, по-моему, всплакнул от чувств и кинулся накрывать на стол, пряча от нас глаза и улыбаясь до ушей. Он выволок на стол, нисколько не напрягаясь, здоровое блюдо с печеной картошкой, одно на всех. Картошку он попросту нарезал на четвертинки, натер сливочным маслом со специями и запек, а к этому поставил перед каждым на стол все то же масло и грибной соус на сметане в плошках. Вытащил хлеб, компот на ягодах в двух графинах, поклонился напоследок и исчез угощаться, пожелав нам приятного аппетита. Гном на полном серьезе пожелал ему того же, Антоха тоже, а я просто помахал вслед. Мне есть не хотелось, Арчи тоже, но остальные приступили к трапезе без дураков, особенно Лара, так что пришлось сидеть и ждать, попробовав картошку и попивая кисловатый компот. Блюдо у Кирюхи удалось на славу, получилось просто и вкусно, я оценил. Ты почему не ешь? Минут через пять возник он около меня, я все по рецепту делал, Антоша научил. И он протянул мне прямоугольный кусок хорошо выделанной бересты, на которой я с удивлением увидел выдавленный чертами и резами понятный даже неграмотному рецепт. В верхнем углу был нарисован картофельный клубень, от него шла стрелочка к нему же, но уже порезанному на четвертинки, и далее по списку. Масло отображалось квадратиком с коровьими рогами, соль незакрашенными звездочками, черный перец закрашенными, к прочему тоже подошли и с выдумкой, но тем не менее, все было ясно и понятно. Охо, я с уважением вернул ему грамотку, удивившись талантом нашего трёмного. Молодец, а меня прости, все вкусно, просто не лезет, но очу сожру, если останется. Кирюха с сомнением покосился на таскавшего одну за другой, как на конвейере, из общего блюда картошку Далина, и молча кивнул головой, затем снова исчезнув к себе, угощаться. А мне ничего не оставалось, кроме как сверлить Лару сумрачным взором и надуваться все тем же компотом. Приступим. Эльфийка ела аккуратно и быстро, как на приеме, ловко управляясь со всеми своими многочисленными разнокалиберными ложками и вилками, и успела первой. Кто не успел, ешьте спокойно, меня это не отвлекает. Начну с того, что у тебя, Артем, на руке, хоть оно и не очень важно. В сущности, безделица, хоть ты, Арчи, мне не веришь, а я даже того мага знаю, что ее сделал. И тут мы узнали, что давным-давно был у нашей Лары сердечный друг. Сблизились они на почве общих интересов, но так же легко и расстались, когда эти интересы разошлись, вот так просто, потому что любви особой не было, наверное. Я лишь хмыкнул, стараясь, чтобы эльфийка не увидела, потому что в таких случаях хорошо бы выслушать и вторую сторону, хоть и не мое это дело, бывает и так, да и глаза у нее очень уж печальные были. И вот этот самый маг однажды впал в задумчивость, тогда как деятельная натура Лары требовала постоянных подвигов, и заявил ей, что она ошибается в главном, а за деревьями не видит леса, если говорить по-простому. Эльфийка наша тогда даже поистрепалась вся, как она выразилась, метаясь по миру в отчаянных попытках везде успеть и всем помочь. Сложное было время, недоумствований было тогда, люди дохли с голоду и холоду, гномы и все остальные тоже от них не отставали. Мир только-только успокоился и затих, но настоящие последствия еще даже не наступили. Я-то, глупая, думала, Лара все же нахмурилась, что-то такое вспоминая, вдвоем нам легче будет делать то, что я хочу, точнее, не то, что я хочу, а то, что надо, не мне, людям и прочим, жалко было вас, не передать словами, насмотрелась я тогда, да. А вот этот маг, узнали мы дальше, посмотрев на весь творившийся ужас, заимел себе другое мнение, мол, не людям надо помогать, а миру. А метания отчаянные эти надо твердо отбросить, не поддаваясь чувствам. Поможешь десяткам, погибнут сотни. Сейчас-то я понимаю, что он был прав. Лара вываливала на нас дела давно минувших дней, о которых мы даже и не подозревали. Но поделать с собой ничего не могла. Вот так мчишься в какую-нибудь деревню, жилы рвешь, а там уже тихо, лишь ветер воет. Голод. Страшная штука. А потом пришла нечисть с нежитью, и стало совсем плохо. Так что не метаться я не могла, хотя остановилось все хуже, и выхода я не видела. И стала бояться уже одного, как бы нам, таким красивым, с этим миром наедине не остаться, в ледяном безмолвии. А вот этот маг, Лара заговорила дальше уже ровней, но все еще без улыбки, все пытался ее переубедить и чему-то там приспособить. Выслушала она его тогда и рванула дальше, оставив стоять одного на занесенном снегом поле. Некогда было ей проводить эксперименты, пытаясь подтвердить какую-то там теорию, когда огоньки жизни во всей Айкумене гасли одни за другим. «Чувствую я так», — показала она пальцем на недалекой Ромашкина, «и одного человека, и всех разом. Добрый свет у этого села, как ты его бросишь, хорошее такое, как допустишь, чтобы оно исчезло, если можешь не допустить». И вот тогда их дороги разошлись, но ненадолго, потому что через год всего лишь, когда вымерла еще четверть населения, да и то лишь стараниями Лары и ей подобных, а могла бы и половина, заявил он о себе, да как заявил ты, зимними садами, это ведь его рук дело. Встретились они в эльфийских землях, там тогда все маги эльфы собрались, но как-то холодно и бестолково. Он был все еще обижен, да и гордый был, да, думал, наверное, что Лара оценить сумеет его работу и поймет, кто был прав. А она была потеряна, и пусто было у нее на душе, плохо и горько, еще один год бессмысленных метаний не прошел впустую, и не сразу поняла она, что к чему, да и крутилась там одна, как ее, прошматроска, в общем, неважно. Я с лету в карьер делом занялась, отбросила от себя мысли о неведомой сопернице Лара, обрадовалась. Сады, это же еда, лечение и защита для всех, все проблемы разом снимались. Лет 20 наша эльфийка спала в полглаза, по несколько часов в сутки, и бесилась больше всего, что даже магам надо спать вместо того, чтобы делом заниматься. А когда выдохнула наконец-то с облегчением, было уже поздно, да и незачем. А маг этот тогда то ли единомышленников искать начал, то ли просто учеников, то ли еще кого, никто не понял. Но делал он эти браслеты и везде разбрасывал, чтобы душу родственную ему найти. но так никого и не нашел. Тут Лара посмотрела прямо на меня. За все эти годы никого, хотя искал плотно лет 100, потом еще 100 лет просто надеялся, а потом и ушел куда-то. Никто его понять не смог, хоть многие и пытались. Так что маячок это простой, хотя какой там простой. Но должны были тебя эти собачка с лошадкой к нему доставить. Лошадка бы тебя повезла на себе, а собачка бы путь искала. Но хорошо, что ты к ним не попал, потому что не знают они, где его искать, потеряли. Я и так спрашивала, и этак, но бестолку. Так что пусть пока у меня над домом попрыгают, может и изменится что. Лара замолчала и щелкнула по носу Кирюшку, который подошел к ней вплотную и с широко раскрытыми глазами слушал эту историю, позабыв про все. Хорошо, что не упустили Артема сегодня. Гном деловито выслушал рассказ, пропустив мимо ушей все душевные терзания и вычленив главное. А то катался бы сейчас, бестолочь, орал бы. Ужас, содрогнулся и я, представив, чего я смог избежать. Сейчас я был согласен даже на соляной залп в задницу, о чем всем сразу же и сказал, на будущее пусть знают. Гном успокоил меня, вытащив из нагрудного кармана ружейный патрон и сунув еще по одному такому же Арчи с Антохой. Лара лишь пожала плечами, ей самой было интересно, подействует ли такой радикальный способ или нет. Понятненько, Арчи покрутился на месте, все же больше успокоившись насчет меня. Ожидаемо, в принципе. Все у него не как у людей, у штурмана нашего. А вот как насчет всего остального, где ты была? И не надо ли потом старосту позвать, чтобы действия скоординировать? Скажем, уж очень он прожженный товарищ, да и за село переживает по-настоящему, лишним не будет. Со старостой сейчас отец Савва разговаривает? Лара кивнула внучку головой, одобрив все его поползновения. Решают, что со вражеским лазутчиком делать, да и других вопросов много. Им есть чем заняться, не переживай. Я никогда не взваливала на себя то, что можно поручить другим, ты же знаешь. А у нас сейчас свои дела есть. Слушаем. Далин тяжело оперся на выставленные вперед локти, приготовившись ко всему. Давайте конкретнее, уже поздно, а завтра рано вставать, да и готовиться надо. Каждый солдат должен знать свой маневр, согласно кивнула Лара и жестом попросила налить ей еще компота. Мы втроем рванулись было, но не на перегонки, а просто каждый посчитал, что это к нему обращение. Но победил четвертый, маленький, шустрый и бородатый. Спасибо, солнышко, улыбнулась ему эльфийка. Когда эти бестолочи дирижабль разобьют, я тебя к себе заберу, так и знай. Кирюша польщенно кивнул, но протестовать не стал, ума у него на это хватило. Вчера Лара наконец добралась до главного, много чего было, да и сегодня тоже. Но все очень серьезно, насчет новых еретиков вы уже в курсе, их еще так не объявляли, но все к этому идет. И похоже, что они тоже это осознают, поэтому решили пойти ва-банк, другого выбора у них нет. Дело буквально 1-2 недель, и нарыв лопнет. Начать они решили было снова Николаевска, уж очень там все удачно складывалось одно к одному. И независимость Липовая, под крылом у другого княжества, и новая власть дышала бы с ними в унисон, и вы, в качестве сакральной жертвы и куча единомышленников, собранных в одном месте, и много чего еще, но были варианты зацепиться и заявить о себе, а там и пересилить. А теперь три варианта: победа, поражение или раскол и поражение. Меня очень беспокоит то, Арчи был мрачнее тучи, не забыл он ошейничек-то антимагический, поповский, сломанный нос и все еще растущие новые зубы, что были они очень уверены в себе. С чего вдруг? Валет прямо говорил, что он тебя очень уважает, конечно, но средства против тебя у него есть. И все остальные были как будто в курсе, включая этих опогоненных, белорецких, хотя, может, белорецкие знали, а остальные просто ему верили. Валет врал, Далин со стуком поставил на стол пустой стакан, что уважает, когда ты Арясина, поймешь, что разговаривать с этой нечистью о уважении это все равно, что говорить с проститутками о любви, или с профессиональными попрошайками о человеческом достоинстве. Антоха, понял меня, столкнешься с ними в жизни, без нас, не вздумай выпрашивать у них уважение, подыгрывать им или пытаться быть на одной волне, типа свой, ты другой, понял, чтоб никакой мне общухи. Далин в раздражении постучал пальцем по столу, все-таки прорвалось в нем новониколаевское унижение. Неприятно, конечно, чувствовать себя обманутым, когда, поверив сладким и деловым речам профессионалов, ввязываешься в чужие игры и ожидаемо проигрываешь. Но еще неприятнее лежать связанным на холодном бетоне летного поля и ждать смерти друзей своей, на закуску. Антохе хватило ума серьезно кивнуть, хотя гном на него и не смотрел, давя вспышку раздражительности, ведь все понимали. Мне же было почему-то легче, в отличие от друзей. Я буквально со следующего дня заставил себя поверить, что по-другому и быть не могло, с кем угодно могло, а вот с нами нет. А сегодня еще лошадка с собачкой проветрили мне душу, вернув в детство на 5 минут. Так что я был спокоен и воспоминаниями не терзался, помнил, но не переживал. Успокоились, Лара выждала немного, не постеснявшись чутка помогичить в сторону ничего не подозревающего гнома. Если вам больше нечего добавить, то я начну, с вашего позволения. Мы замотали головами, показывая, что устыдились и поняли, и Лара начала.